Вбегает, запыхавшись, первый министр. Бегут бегом лакеи, несут министра финансов. Появляются под руку Пьетро и Цезарь Борджиа. Первый министр. Что все это значит? Ведь мы решили. Тень. А я перерешил по-своему. Первый министр. Но послушайте. Тень. Нет, вы послушайте, любезный. Вы знаете, с кем говорите? Первый министр. Да. Тень. Так почему же вы не называете меня ваше превосходительство? Вы еще не были в канцелярии? Первый министр. Нет. Я обедал, ваше превосходительство. Тень. Пройдите туда. Дело номер 8989 окончено. В конце подшито волеизъявление принцессы и мой приказ за номером 0001. Там приказано именовать меня «Ваше превосходительство», пока мы не примем новый, подобающий нам титул. Первый министр. Так значит, все оформлено? Тень. Да. Первый министр. Тогда ничего не поделаешь. Поздравляю вас, ваше превосходительство. Тень. Что вы хмуритесь, министр финансов? Министр финансов. Не знаю, как это будет принято в деловых кругах. Вы все-таки из компании ученых. Начнутся всякие перемены, а мы этого терпеть не можем. Тень. Никаких перемен. Как было, так будет. Никаких планов, никаких мечтаний. Вот вам последние выводы моей науки. Министр финансов. В таком случае поздравляю вас, ваше превосходительство. Тень. Пьетро, принцесса выбрала жениха, но это не вы. Пьетро. Черт с ним, ваше превосходительство. Заплатите мне только. Тень. Цезарь Борджиа. И вам не быть королем. Цезарь Борджиа. Мне останется одно — писать мемуары, ваше превосходительство. Тень. Не огорчайтесь. Я ценю старых друзей, которые знали меня, когда я еще был простым чиновником особо важных дел. Вы назначены королевским секретарем, вы начальником королевской стражи. Пьетро и Цезарь Борджи кланяются. Господа, вы свободны. Все уходят с поклонами. Тень подходит к ученому. Видал? Ученый. Да. Тень. Что скажешь? Ученый. Скажу. Откажись немедленно от принцессы и от престола, или я тебя заставлю это сделать. Тень. Слушай, ничтожный человек. Завтра же я отдам ряд приказов, и ты окажешься один против целого мира. Друзья с отвращением отвернутся от тебя. Враги будут смеяться над тобой, и ты приползешь ко мне и попросишь пощады. Ученый. Нет. Тень. Увидим. В 12 часов ночи со вторника на среду ты придешь во дворец и пришлешь мне записку. Сдаюсь, Христиан Теодор. И я, так и быть, дам тебе место при моей особе. Стража, за мной. Барабаны и трубы. Тень уходит со свитой. Ученый. Аннунциата! Аннунциата! Аннунциата вбегает. Аннунциата, я здесь, сударь. Может быть, вы послушаетесь доктора? Может быть, вы махнете на все рукой? Простите, не сердитесь на меня. Я буду вам помогать, я пригожусь вам. Я очень верная девушка, сударь. Ученый. Аннунциата, какая печальная сказка. Занавес.